День пятый. Погружение с головой. И Мэйни долго не оглядывалась. Посмотрев все-таки назад, она обнаружила, что они недалеко ушли. Рыжая луна в разорванных облаках сидела на крыше склада ткацкой мастерской. В окне с поднятой ширмой горел свет, и у тени, криво заслонившей его, и Мэйни узнала уроненную голову хозяйки Паты. А больше некому было там стоять, ведь хозяйка выгнала всех, включая работниц, живших у нее в мастерской у станков. Женщины брели гуськом внизу в потоке между развалин. Причитая, они расталкивали палками внутренности домов и трупы. Последняя, самая молодая, тащила жалких старика и старуху, дворовых приживал. Больше мужчин не было. Те несколько, что заскочили в мастерскую в поиске убежища, ушли раньше, когда воды стало по грудь, не заставив хозяйку Пату просить дважды. И Мэйни отвела взгляд от склада, где Пата Иту осталась одна. Женщина, безукоризненно белившая кожу, махавшая веером большой цены, предложившая переждать ливень в ее мастерской и разливавшая всем горячий чай, обернулась демоном в эту ночь. Белила скатились у нее на лице в комки, и ее плачущие сажей округлившиеся глаза – поедали всех в квадрате второго этажа ее склада, где она вела хозяйские книги. Туда набились все ткачихи и все, кого она пригрела. Съехавшей крыши бежала, стены содрогались и трескались, пол стонал и рвался на щели, и люди, кто мог стоять, старались стоять на одной ноге, как будто от этого они становились легче. «Выдержит», — время от времени говорила Фуса. Иногда она повторяла. «Вода идет с юга. Северная стена склада положена к стене мастерской, за которой вкопаны большие станки. Так ведь, Пата Иту?» Хозяйка постукивала зубами и ловила руками трещины. Склад покосился с воплями, лопнул по углу, но устоял. И Мэйни крепче вцепилась в завязки куля с тканями для мамахи. Нужен ли он ей уже? Куль не слушался, качался и бил Фусу по животу, а она шла в воде по пояс, неся и Мэйни на закорках. С занятыми руками она не могла себе помогать и, нащупывая опору для каждого шага, своим телом гребла мусор и обломки, сопротивляясь нажиму воды сзади. Она продвигалась медленно, трудно. Холодная черно-желтая вода обсасывала ноги и Мэйни и накидывала на них полоскавшиеся концы пояса Фусы. Далеко впереди шатался, завернувшись к кораблю Даеццы, столб воды. И дальше в небе виднелись местами пятна, привязанные к городу. Спасены. С ними поравнялась половина от табурета, вся опутанная черной пряжей, набравшей яичной скорлупы. За ним плыл лицом вниз труп женщины в праздничном красно-зеленом халате. Несчастная. Ее боги не послали ей одного из них, чтобы он увел ее с площади до того, как небо вылилось на землю, нашел ей приют в разгар ненастья, охранил ее. И еще эти люди, пока вода заливала в ткацкой только ведра, смели обсуждать и Тмоа, и Мэйни. «Слышали?» — говорят, она в городе. «Да врут. Кто ее пустит без охраны и пачкаться? Заболела она. Понос». «А вы ее видели? Разодетая тетеря». «Чем она хороша, кто знает?» И так по ней прошлись, и так проехались, и перепала даже Койрорину. Они были не первые, кто считали Койро слабаком. «Не гневите богов!» — возмутилась Пата Иту. «Боги равнодушны к тому, что о них говорят, потому что длинные языки пришиты к коротким умам», — сказала Фуса, заставив всех обернуться к ним с Имейни. «Койрорин — не слабое божество, а божество...» И Мэйни не вспомнила все. Не успела. Вода набросилась ей на плечи. Вскрикнув, она выпустила куль и стиснула шею Фусы, завалилась с ней назад, забила ногами ей по пояснице и почувствовала, что Фуса отцепляет ее руки от себя и выталкивает на поверхность. И Мэйни выпала головой в воздух и хрипло вдохнула. Вынырнула Фуса, развернулась к ней. «Кару! Кару! Держись! Не дрыгай ногами!» Она погрузилась до подбородка и поставила Имейни себе на колени. Имейни соскальзывала. Руки Фусы дрожали у нее под мышками. «Что с вами? Вам тяжело нести меня? Простите!» Я наступила на острый предмет. Вы порезались? Встань ровнее, держи меня за пр... Фуса захлебнулась в накатившейся волне, пришедшей с догнавшей их толстой ткачихой. Она приподнялась и выплюнула воду. «Держи за затылок! Вот так! Сейчас я отпущу тебя одной рукой и вытащу нож!» «Нож?» Фуса погрузилась с головой. Ее волосы, распустившись, как будто стали отдельными от нее и живыми, и они обвивали запястья Имэйни и противно лезли выше к локтям. Беспорядочный перестук бочек, толкущихся в свернутых потоком стенах, тут, рядом, звучал, как смех демонов. И Мэнни, у которой в глазах поплыл обломок табурета, кусала губы, и на зубах у нее липла слизь и похрустывал песок. У нее катились слезы. Еще так много воды. И господин Ин хотел уберечь тело Фусы, и подвернулся этот проклятый нож. Пока они доберутся до дома хозяйки Мамахи, он разбередит и загрязнит рану, потеряет много крови. И Мэйни кинулась всем телом к ткачихе. «Помогите!» — закричала она. «Фусана наступила на нож!» «Извини, девочка, чем тут поможешь?» — пробормотала женщина, стоя к ней сутулой спиной, начав шарить палкой в воде. Лунный свет ударил в лицо Фусы, вылился у нее изо рта. Лицо сделалось плоским, желтым, полупрозрачным, как из смолы. Из воды когтем вылез гнутый тонкий клинок для чистки корней. «Фусана!» «Сильно?» — безучастно спросила ткачиха, не поворачиваясь. «Кару! Фусана, скажите, что не сильно порезались!» «Нет, не сильно. Кару, я не смогу тебя нести!» Ткачиха подняла брызги, стараясь ускориться. Другие женщины накатывали щепок на Фусу и ни о чем не спрашивали. Они не смотрели. И Мэйни сердито и растерянно ревела, провожая их глазами, потому что идти сама не могла. Вода была ей выше головы, плавать не умела, и они с раненой Фусой застряли тут, как два колышка. «Кару, туда!» Фуса повернула лицо в сторону, где стучали бочки. Стены, выдавленные из несущих столбов и провалившаяся крыша, зловеще скрипели. И еще этот хохот бочек. Но Фуса поднялась и, припадая на левую ногу, потащила туда и Мэйни, как тяжелый горшок за ушки, и та толкала руками плывущий мусор и баламутила ногами воду. «Не ходили бы вы туда!» Кто это сказал, и Мэйни не видела. «Обвалится же! Прибьё...» Женщине не хватило дыхания, и она застонала. Наверное, это была та добрая молодая ткачиха, которая помогала старикам. У нее не росло двух дополнительных пар рук. «Слышите, Фусана!» — сказала Имэйни. «Обвалится же!» «Не бойся, мы уже близко. Еще чуть-чуть!» Что-то стукнуло Имэйни по ногам, и она пискнула от боли. «Потерпи еще немного. Вдохни. Глубже!» Фуса слабо крикнула и с силой, нажав Имэйни на плечи, отправила ее под воду. И там, не доставая до дна и мотая головой в бурлящих пузырях, Имэйни забилась, как лягушка, разинула рот и рванулась, чувствуя, что вода в носу, в глотке, раздувает ее. Она разрывала ее на цветные и черные лоскуты. Течение крутануло ее, связало ей ноги, кинуло головой, как будто в расквашенную глину, ударило в грудь и живот, и мышцы Имэйни свернули ее в крюк и тут же вывернули. Она кашляла с болью, чихала с болью, с болью выворачивалась наизнанку и, гудя, ноя, фыркая, дрожа, пуская слюни и сопли, она кое-как разлепила веки, скользя лбом и носом в сделанной луже. Жива! Кашляя, извиваясь, и Мэйни перевернулась на бок и еще облила себе рукав. Из нее вышло что-то желтое и с кровью. Подышав, убрав волосы с лица, и Мэйни начала что-то соображать. Она на стеклянном белом полу с залитыми изящными зелеными узорами. Ноги еще болтаются в воде, однако в воде очень теплой. И она кашляет мало, но кашель частый, странный. «Фусана!» — воскликнула Имэйни и перекатилась на другой бок. Харкающие звуки качали Фусу и розовую каплю, спустившуюся у нее с губ. На шее у нее намотались красными нитями царапины. Посиневшей и покрасневшей, опухшей рукой, она боролась с подолом халата и, высвободив ногу, шмякнула колено на бело-зеленый пол, закинула другое, залезла и расклеилась на корточках. На грязных голубых икрах у нее торчала толстая черная щетина, на пятках выделялись, как густо нанесенные белила, полосы наросшей разбухшей кожи. И Мэй не разглядывала неухоженные ноги Фусы и не замечала крови. «Фусана, как ваша рана? Больно?» «Раны нет», — сказала Фуса, с хрустом откидывая голову назад. «Все было для того...» Она хрипло сплюнула. «Чтобы люди, видевшие девочку, похожую на Итмо и Мэнни, рассказали, что...» Тяжелый кашель прорвался из Фусы. Она потряслась, прикрывая рот, вытерла о подол кровь между пальцев. «Фусана!» И Мэйни пыхтела, пытаясь вылезти. Фуса протянула руку и Мэйни. «Нет, это вам нужна помощь. Я сейчас, сейчас! Тут тебе высоко. Держись!» И Мэйни схватилась, будто за гнилую веревку. Фуса тянула ее, а рука трещала в плече, будто где-то истончаясь, вытягивалась. Сил в ней не было, а что было, это было волей господина Ина. Вырвавшись из воды, Имэйни распростерлась с воплем. «Простите! Спасибо вам за все! Мы знали, что сегодня один человек не проклянет Даетси, и это будешь ты. Пойдем!» Ин заставил измученное тело Фусы подняться и пошел в нем, пошатываясь, куда-то. И Мэйни постаралась не поскользнуться. Есть. Она шла, шатаясь в такт с Фусой. Не специально, так получалось. И поглядывала по сторонам. Круглую дыру с теплой зеленой водой, откуда они вылезли, окружало широкое кольцо, по которому они шли. И оно дальним краем переходило в вогнутые белые с зеленым стены, чудесно красивые, с золотым пояском. А вверху они загибались в купол неяркого белого цвета и света. Походило на храм, только тут не было шахты божества, алтаря, песцов. Не походило это на храм. Не было тут ничего, что было бы в храме. Тут было несколько круглых дверей, и над той, что распахнулась, и Мэйни успела прочитать в надписи слог «Восстановление». Круглая комната. Уменьшенная копия первого зала была занята пятью белыми ваннами с зеленой водой, сомкнутыми приподнятыми перемычками из белого стекла. Ножом для чистки корней господин Ин рассек завязки на халате и сбросил его, и так быстро избавился от всей одежды. Зад Фусы висел двумя мокрыми лепешками. Они колыхнулись, подчиняясь желанию господина Ина перешагнуть в теле Фусы в ванну, и с внутренней стороны ее бедра и Мэйни увидела размазанную кровь и отвела глаза. Господин обратил Фусу к Мэйни еще более неприглядным видом, погрузился до шеи и сказал: «Я не буду сюда заходить». «Вы здесь?» И Мэйни повернулась к двери. «Да, я в другой части корабля». «Это корабль?» «Да, небольшой корабль Даетси. Я подвел его к нам с другой стороны мира, и мы вошли в него через водный люк. Не перебивай меня!» «Простите, господин... Фусана!» — спохватилась и Мэйни. «Простите, простите, я не перебиваю. Больше ни слова не скажу». «Ты еще не задумываешься, почему мы попали на корабль сейчас?» «Нет». «Ни слова не скажешь?» «Я...» И Мэйни поняла ошибку. Она промолчала. Она жила по их плану. Они позволили ей сбежать из дома. Они забрали у нее золотых змеек и вытащили из толпы. Они послали ее учиться с душой помогать людям и извиняться перед теми, с кем она поступила неуважительно и легкомысленно. Кто из них увидит новый день? Может, никто. Она пережила ночь в Соо-Ти, стоявшем на холме, в высоком надежном здании. А что провинция, деревни, Жунуфуэ, все люди? Многие собрались в столицу на праздник. У многих был шанс. По плану Даетси немногие спаслись. Думать об этом было все тяжелее. Фуса заговорила. «Оставалось очень мало времени на уроки для тебя. и мы давали их тебе, пока пребывание в Соо-Ти не потеряло смысл. Нам с тобой не нужно было дожидаться спада воды или спасательных лодок, чтобы с выжившими понести тяготы непонимания и непрощения. У Фусы нашли бы знак на груди и убили бы ее. Тебя убили бы следом, заподозрив, что ты слуга богов-предателей. А Сисо нет. Храма Койра в Кантине Со нет. И ты, Итмоа, отправишься служить в другой храм Койро. «Где?» — хотела бы спросить Имэйни, и кивала, думая, какую часть объединения Тайка залила. Какие из 10 провинций уцелели? «Почему все это произошло?» Имэйни кивала. «Мир живой. Живое яйцо. Что это? Потаенное от глаз пространство чудо, в котором непрерывно идет развитие от простого к сложному, от огражденного к безграничному. Зародыш растет, и наша земля поворачивается и поднимается к небесам. Становится меньше воздуха и больше воды. Если мы остановим рост, зародыш умрет. Мир умрет. Мы уберегали Сома Тайка от наводнений, пока приход следующего времени был далек, однако это время пришло. Люди, верные Аси, будут жить между небом и морем. Все сказано, Итмоа и Мэйни. Снимай одежду и ложись отдыхать. Я сюда не войду. Как только я опущу голову Фусы, я покину ее и дам ей поспать спокойно. А ты не медли и погружайся полностью, не боясь. Это непростая вода. Ты не захлебнешься». Договорив, Фуса с открытым ртом утопила постаревшее потемневшее лицо и опустила бортики ванны. Ее кисти качнулись на глянцевой поверхности, волосы мотнулись. И все. Здесь спит Фуса. Господин Ин снова в своем теле. Он рядом. И Мэйни посмотрела на тряпки Фусы с блестящим лезвием на них. Она не так устала, и ее одежда была не таким перетянутым, как попала комом, как у Фусы. Но и Мэйни резала ткань, не думая. Мысли не шли в голову. Все они стали слишком большими, а голова слишком маленькой. И Мэйни только полюбовалась мгновение своим ровным белым телом и ножками и залезла в ванну по соседству с Фусой. Как тепло! Как хорошо! Удовольствие почти смыло страх. Схватившись обеими руками за бортик, и Мэйни надулась воздухом и, подтянув ноги, присела на дно. Пузырьки скользили у нее по лицу, и воздуха хватало. Хватало. Она приоткрыла глаза. Зелено, приятно коже, дремотно. Воздух не заканчивается. Нет-нет-нет, не заканчивается. Во рту у Имэйни появился сладкий привкус, и она, вдруг дернувшись, испугавшись прикосновения, хотела было наверх, но ее руки в золотых искрах плыли над ней. Спина прирастала ко дну, ставшему бархатным. Это было последнее, что она почувствовала. Уже во сне, и Мэйни понимала это, течение несло ее, как мать, дитя у себя на груди, и не было ни дна, ни бортов. От огражденного к безграничному. Да, и Мэйни понимала, что даетцы и люди, говоря на одном языке, никогда не смогут понять друг друга. Тяготы непонимания и непрощения. Дни безумия и горя. И они пройдут и забудутся. Придет другое время, сменится другим. Так будет, пока между землей и небом остается место для маленьких, ползающих сиюминутных существ, а не станет им место. Родится величайшее существо. И Мэйни уже любила его, потому что оно — вселенная. Зеленый цвет бледнел в расширяющейся точке. Она расходилась вверх и вниз, и вертикальная белая черта сначала показалась разрезом, а приблизившись, напомнила о светящихся храмовых шахтах Васисо, которые колодцы, что уходят в небесные залы богов. Там мысли и слова, обращенные к богам, роятся, как насекомые, и надоедают. Койрорин — не слабое божество, а божество всех услышанных, благодатное божество, выбирает важные слова и доносит их до важных ушей. «Мы ждем, что ты утешишь сердце Прея, став хорошим человеком и став воплощением надежды, настоящей Итмоа. Он смотрит на тебя, ожидая увидеть это и доверить тебе свою сокровенную просьбу». «Не он отвечает за Койрорина», — подумала Имейни. «Господин хочет быть услышанным». «Кем? О чем его сокровенная просьба?» «Я все сделаю. Все». Подумала так в который раз, а световой столб распространился белым сиянием, стерев остатки зелени. Темнота сдвинула свет в точку, и та стала приближаться, отливая живым желтым огнем. Это было очень быстро. Огонь оказался настоящим. Он сидел острым язычком в странной лампе, а лампа висела в руке мужчины с иссеченным тонкими тенями странным и бледным лицом, а глаза у него были желтые, и одет он был в черное. «Забирающий! Анмарорин! Койрорин, услышь меня!» «Что ты хочешь сказать, Койро, Итмоа и Мэйни?» — спросил Анмаро. «Пусть Анмарорин не забирает меня». «Ты отправляешься служить в другой храм, Койро».